Глава 35. Было забавно наблюдать, как вытянулись лица стражей, когда дверь открылась, и первый в коридор, постукивая коготками, выбежала тень. «Леди Цесая?» — взметнулись брови сэра Лариса от удивления, а я лишь проворчала. «Не спрашивайте». И следом тоже покинула библиотеку. Рыцарь послушно замолчал и только озадаченно погладил пышные усы. А тень быстро расставила приоритеты и обозначила, кто свой, а кто чужой. На Лариса она совсем не обратила внимания, а остальным показала зубы, отчего стражники, понимающе переглянулись, отступили и на протяжении всего пути больше к нам не приближались. Пока мы возвращались в мои новые покои, я заметила то, как уверенно тень шла по коридорам замка. Она совсем не оглядывалась по сторонам, держалась чуть впереди и безошибочно выбирала повороты, что сразу навело меня на мысль. Собака в замке была далеко не в первый раз. И теперь стало понятно, почему дворецкий настоятельно не рекомендовал гулять ночами. Такую зверюгу увидишь, точно от страху с ума сойдешь. Кстати, может, поэтому в замке служит такой чудной садовник? Под предводительством Ротвейлера мы быстро добрались до покоев королевы, которые все так же охраняли двое стражников. Но тень все равно посчитала своим долгом забежать внутрь и лично убедиться, что там никого нет. Только тогда она, точно кошка, обтерлась о мои ноги и удалилась во свояси. А я наконец-то захлопнула дверь и осталась одна. Ненадолго, правда. Не успели погаснуть последние лучи солнца, как мне принесли ужин, за который я с радостью принялась. И пока неспешно пережевывала отбивные под брусничным соусом, попутно размышляла о библиотеке и словах принца. Какую подсказку он мне дал? Насколько я помнила, прошлым вечером Рензел ничего существенного не говорил, только твердил об условиях нашей сделки. Мол, я должна найти легенду о Ястребе за 12, а ныне за 11 дней, и могла взять в библиотеке только одну книгу. И раз в его словах не было за что зацепиться, тогда единственное, что он мне вчера дал, это браслет. Я отложила вилку и опустила взор на свое запястье. В тот раз принц сказал, что эта штука посложнее простой напоминалки. А когда я касалась камушков, то внутри них появлялись рисунки. И даже сейчас, когда я снова дотронулась до случайного синего камушка, тот в закатном полумраке комнаты зажегся ярким голубым светом. «Птица», — задумчиво произнесла я, когда внутри камня прямые белые лучи сложились в угловатый образ ворона. Перекатила в пальцах следующий камушек. «Собака», следующий — «медведь», «рысь», «змея», «рыба», «крылатая лошадь», «пегас», «скорпион», «ящерица», «баран», «лев». Всего 11 животных. Но что они означали? «Может, эти звери нарисованы где-нибудь на полках или книгах?» — предположила я. И решила отправиться завтра в библиотеку ранним утром, чтобы у меня было побольше времени это проверить. Еще раз погладив браслет, я остановила палец на единственном черном камушке. В нем не промелькнуло ни малейшей искры. Никакой подсказки. Осталась лишь глухая тьма. Жаль. Мне было интересно, что за рисунок он прятал. И значило ли это, что погасшие картинки были неверными? Тогда, чем ближе день свадьбы, тем меньше у меня оставалось вариантов и больше шансов отыскать легенду. Я задумчиво хмыкнула. И, отогнав искушение броситься в библиотеку прямо сейчас, уговорила себя лечь спать пораньше, чтобы отдохнуть и уже со свежей головой попытаться найти хоть какую-то зацепку. Но только я закрыла глаза в надежде хорошенько выспаться, как меня настиг тревожный сон. Я стояла на зеркальной поверхности бескрайнего озера. Его спокойная гладь отражала бесконечное серое небо, приобретя ртутный оттенок. А линия горизонта растворилась и превратилась в единое полотно, породив во мне странные чувства пустоты. Напротив стоял Аарон. Легкий ветерок играл с его золотистыми локонами и колыхал зеленую мантию, которая сгорела во время нападения, но сейчас была целой и невредимой. «Аарон?» — тихо позвала я, но лекарь не обернулся. Он продолжал стоять ко мне спиной и не обернулся, даже когда я шагнула к нему по водной глади, точно какая-то волшебница. Озеро под ногами зашлось легкой рябью, отчего я на мгновение опустила взор и увидела глубокую синеву, похожую на голодную бездну. Казалось, она становилась темнее, если долго в нее всматриваться. Поэтому я отвела от нее взор и поспешила к Аарону. От лекаря исходило легкое свечение и веяло теплом, что манило меня, как мотылька. Однако стоило мне попытаться к нему приблизиться, как он тут же начинал отдаляться. Я на шаг, он на два. Я побежала, он все так же неспешно шел, но ничуть не приближался. Становился только дальше и дальше, будто мне кто-то мешал достигнуть его и выбраться из этой серой темницы. Я словно скользила по льду, и только об этом подумала, как увидела, что вода под ногами замерзла, превратилась в толстую корку льда, разрисованную белым узором. «Цесса?» — услышала я удивленный голос Аарона, совсем рядом, но не успела даже взглянуть на него, как лед подо мной с треском проломился, и я с головой нырнула в синюю бездну. «Цесса?» Озноб охватил все тело, но я не сдавалась. Начала грести руками, бороться с течением и плыть вверх, но лунку стремительно затянул лед, и мои пальцы наткнулись на безжалостную холодную твердь. В отчаянии я заскребла по нему пальцами в надежде выбраться и оказаться наверху, где Аарон, где воздух, где свет. И, взмахнув рукой, со всей возможной силой ударила кулаком по льду. Потом еще раз и еще, но лед не поддавался, а меня все дальше и дальше уносило быстрым течением. И когда в груди вспыхнуло пламя, жаждущее свежего вдоха, я закричала: «Помогите!» С губ сорвались пузыри, а скудный свет по другую сторону льда загородил тень. Громкий удар сотряс спокойствие бескрайних вод. Бездонный мир согнулся, лед раскололся, а кристальную синеву разбавил алый цвет крови. Мужская рука со сбитыми костяшками нырнула за мной и вытащила наверх. Я резко вдохнула и, сев в постели, схватилась за шею. Горло соднило, тело трясло, а я долго не могла понять, где нахожусь. И когда, наконец, сообразила, то немного успокоилась и посмотрела в окно, где небо уже тронули первые лучи восхода. Птицы пели, утренний ветерок ласкал кожу прохладой, а я замерла, впитывая в себя реальность и пытаясь избавиться от липкого налета кошмара. «Это все сон», — прошептала я точно заклинание и потянулась пальцами к запястью, которое до сих пор помнило жар, спасший меня руки. «Это всего лишь сон». Но наткнулась на прохладные камни браслета, которые вспыхнули мягким синим светом. Я опустила на них взор. «Это всего лишь сон», —